«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, в эфире программа «Русская вещь» и я ее ведущий Александр Дугин. Сегодня мы обсудим с вами, дорогие радиослушатели, такую, в общем, острую тему. Могут ли быть политические идеи преступными? Сегодняшний день дает нам основание задуматься, в общем, над этими фундаментальными, такими серьезными, глубинными вопросами, так как в Государственной Думе принят закон об экстремизме, который, во-первых, определяет это понятие, во-вторых, дает его очень достаточно серьезную трактовку и довольно четко описывает случай применения этого закона. И второе событие сегодняшнего дня. Сегодня был арестован некто Максим Марцинкевич, более известный вот любителям интернета, LiveJournal, а также московским ультранационалистам под кличкой Тесак, лидер скинхедовской экстремистской группировки «Формат 18». 18 – это такой своего рода фашистская анаграмма из первых букв латинского алфавита, первая буква АА и восьмая буква H, то есть H. То есть сокращенно «Формат Адольфа Гитлера». Вот такого человека сегодня ночью взяли усиленное отряд ФСБ, МВД, спецподразделение «Рысь», пока он мирно спал, вот этот обозначенный тесак, у себя на Рублевском шоссе. Так вот, оба этих события заставляют нас задуматься и поразмыслить над тем, могут ли политические идеи быть преступными, следует ли преследовать людей за их политические убеждения, и если да, то в какой ситуации это стоит делать. Так в чем преступление? Давайте вот посмотрим таких людей и действий, которые осуществил Максим Марцинкевич. Мы говорим сейчас не о юридической квалификации, мы говорим об общественной экспертизе, если угодно, о социальном смысле и политическом смысле этих действий. Но ему то, что ему инкриминируется, то, что он выкрикивал в публичном заседании «убейте негров», «будем вас убивать», «Хайль Гитлер» сканировал, это есть в интернете, он этим сам гордился, а также, наверное, за многочисленные произведения его видеохроники, на которых изображены избиения скинхедами лиц кавказской национальности, чем они и гордились. Убийств там нету, но избиения достаточно жестокие. На этом вся вот эта группа «Формата 18» делала свою политическую, если угодно, рекламу, не скрывая своих неонацистских взглядов. В чем здесь преступность? Ну, во-первых, не говоря о юридической пока стороне, в чем здесь социальное преступление? В первую очередь, с моей точки зрения, это самое страшное преступление Тесака и же с ним, это то, что они представляют собой карикатуру на национальную идею России. Сейчас возрождается чувство национального достоинства у русских. Только-только мы начинаем, в общем, гордиться тем, что мы русские, только становится, ну, в каком-то смысле, если угодно, модно быть русским. Мы начинаем осознавать любовь к своей стране, гордость за нее. И в этот момент нам дается сразу же такое безобразное, отталкивающее всякого нормального, вменяемого человека, в первую очередь русского человека, такое издание неонацизма под якобы русской, под русским вывеской. Вот в этом, на мой взгляд, фундаментальное, социальное и историческое преступление Тесака. Во-вторых, и не менее важно, на мой взгляд, преступность подобного рода действий, идей, организаций, деклараций и поступков заключается в том, что они наносят удар по российской государственности. Наша страна изначально, на протяжении всей своей истории, строилась как империя, то есть как государство, которое сплачивало вокруг славянских племен, потом вокруг великороссов, русского народа, многие другие этносы, культуры, конфессии. И именно как империя мы вошли в историю в Киевской Руси, как империя мы возродились после ордынского завоевания в Московской Руси, как империя мы возвысились в XVI веке в Московском царстве, когда уже стали короновать нашего великого князя московского, вот царя. Как империя, безусловно, мы были при Петре, и как империя мы были в советское время. И даже сейчас Россия, Российская Федерация, это уменьшенная, но империя. И здесь русский народ опять живет вместе с братскими народами, сплачивает их вокруг себя. И тот, кто противопоставляет русских россиян, не русским россиянам, преступник. книг. И никаких иных взглядов на эту тему, как бы ни о чем бы не оправдывали заблуждение люди, которые настаивают на этих идеях расовой исключительности, не оправданы быть не могут. Это и есть самое настоящее преступление. Напомню, что национализм был, российский национализм, Ельцин, в ельцинском исполнении был причиной развала советского государства. Теперь национализм таких скинхедов, таких как Тесак, русский национализм или российский неонацизм, даже национализм его не поворачивается язык назвать, безусловно, является преступлением против России, против нашей государственности и ничем не хуже того российского национализма, который привел к крушению советского государства. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Мы продолжаем с вами обсуждать в программе «Русская вещь» события, арест лидера неонацистского движения Марцинкевича сегодня. И мы говорим о том, до какой степени могут быть преступны те или иные политические идеи. Так вот, конечно, сами идеи по себе пока не, ну, скажем, представляют такое индивидуальное занятие исповедующих людей, конечно, это еще не преступление. Но как только они превращаются в социальную практику, только после того, как некоторый вид идей, который определяет именно общество, становится активно пропагандироваться в широком социальном спектре, когда они влекут за собой конкретные действия и вовлекают молодых людей, все новых и новых, некоторые из этих идей действительно требуют пресечения и требуют наказаний не за то, что ими обладают. В конечном итоге индивидуально и в собственном порядке человек может считать все что угодно, и это никого не касается. Но как только он начинает действовать, исходя из этих идей, которых он индивидуально исповедует, и если эти идеи входят в противоречие просто с безопасностью или с нравственным чувством большинства, то такие идеи в крайних своих формах признаются абсолютно справедливо и обоснованно преступными, а их носителей, их пропагандистов ждет закономерная и неотвратимая кара. Так вот, российская, неонацистская идеология в современной России является вот в самой себе уже преступлением, поскольку направлена на распад российской государственности, на распад Российской Федерации и, соответственно, выполняет те же самые цели, которые ставят перед собой наши коллеги, так называемые американцы, которые не скрывают о том, что хотят ввести в России внешнее управление, дестабилизировать нашу политическую ситуацию и с помощью своих разнообразных сетей, собственно, реализуют планы по подрыву нашего суверенитета и ведению в России внешнего управления. Этому служат такие организации, как «Другая Россия», откуда, в общем, справедливо в последний момент спрыгнул тоже недавно Михаил Касьянов, о чем говорил сегодня на волнах нашей радиостанции. Так вот, на самом деле, архитекторы распада России давно осознали необходимость объединить ультралибералов-западников, таких как Илларионов, Каспаров, и неонацистов, таких как Тесак. Вот, в частности, одним из инструментов этого служило долгое время движение против нелегальной иммиграции некого Александра Поткина, который откровенно вступил в отношения с идеологом вот этого ультралиберального антироссийского оппозиционного сегмента нашей радикальной политики Станиславом Белковским, и совместно Белковский в то время даже опубликовал манифест национал-оранжизма, то есть идею оранжевых, либеральных, проамериканских, антирусских ценностей совместить, скрестить вот с неонацизмом в стиле Поткина, который призывает бороться под видом с нелегальной иммиграцией, призывает просто разжигать межнациональный конфликт внутри России, и такими персонажами одиозными, как Максим Марцинкевич. Иными словами, это разные направления одной и той же работы, направленные против России. Но давайте еще посмотрим на том, что такое явление скинхедов. Ну, во-первых, само название бритоголовый скинхед – это абсолютно не русский вид. То есть, может быть, он характерен, вот голову брить характерен в некоторых среднеазиатских республиках, но русский бритый человек, в принципе, вещь совершенно не русская. То есть, такие бывают люди, ну, в основном, когда у них волосы выпадают или от какой-то болезни, но, по большому счету, брить голову и считать, что это признак русскости – это уже само по себе некий абсурд. Потом вид скинхедов. Скинхеды одеты во все иностранное, в гриндерсы, в бомберы, то есть в подтяжки. То есть то, что русский человек никогда на протяжении нашей истории не носил. Вид скинхеда – вид абсолютно не русский. Не русский вид, не русское самоназвание. Как правило, скинхеды верят либо в сатанизм, либо в какой-то, в такие вот в экстравагантные неоспиритуалистические культы, либо не верят ни во что, поскольку у них мозгов на это не хватает. Соответственно, никакой русской веры, никакой верности предкам, пути предков в этой группе нет и в помине. РСН. Русская служба новостей. Так вот, скинхеды, которые претендуют защищать русский народ или русский этнос, на самом деле изначально по своему формату, по своему внешнему виду, по своим идеям это движение совершенно не русское. И вот теперь давайте подумаем, откуда оно пришло. Когда у нас появились скинхеды? Скинхеды появились у нас вместе с перестройкой. Вот когда в наше общество хлынуло западные технологии, Макдональдс, идеология прав человека, бесконечное количество правозащитных организаций, идеи либеральной демократии, парламентаризм, Кока-Кола, открытое общество, масса фондов, тогда же вместе с ними пришли и скинхеды. Это некое бесплатное приложение к пицце или там, к Биг-Маку, поскольку явление это развилось в Англии, позже в Америке и в Европе на основании неонацистских движений, которые в самой Европе хоть какое-то имели отношение. То есть вот считалось, что папами или дедушками скинхедов были, собственно говоря, участники той эпохи Второй мировой войны, когда в Европе, в общем, во многих странах Европы был фашизм. Вот их внуки фашистов или, как бы сказать, последователей, они имели свое место в этом европейском обществе, хотя движение было не столько даже политическое, сколько хулиганское. Они, собственно говоря, занимались только физическими драками, никакой идеологии у них не было. Ну, так, общая неприязнь к эмигрантам, не более того. Но для нашей истории политической вот такими, ну, если аналогом скинхедов, которые не собирались, например, смириться с тем, что тот или иной период политически кончился, были бы, например, неокоммунисты, которые бы сказали, что, несмотря на то, что советский строй рухнул, мы вот считаем, что это неверно, мы будем отстаивать идеи наших отцов, то есть реальных коммунистов и наших дедов, и будем отстраивать вот такое, несмотря на то, что коммунизм рухнул, мы будем ему верны. Вот кто кем бы были, собственно говоря, такой исторический адекватный аналог скинхедов. Но у нас не было никаких вот этих пап и дедушек фашистов, которые могли бы передать своим деткам ту идею, скажем, Третьего Рейха. А скинхеды пришли в Россию из интернета, из каких-то переводных книжонок с английского языка, через пропагандистов различного рода атрибутики. И, собственно говоря, по сути дела, это коми-вояжерская идея, поскольку выгодно продавать определенный стиль молодежной атрибутики определенным фирмам, то они, собственно говоря, взялись раскручивать идею скинхедов, поскольку это стало определенным рынком. Так вот, это рыночное, маркетинговое, на самом деле, отвратительное и маргинальное на самом Западе явление, никакого отношения к русской истории не имеющее, совершенно бесцеремонно вторгается в наше общество и начинает, по сути дела, пародировать, подрывать, дискредитировать русское национальное возрождение, становится, увлекает за собой молодежь, русскую молодежь наших детей и наших братьев, которые действительно хотят вернуться к своим корням, к корням своей веры, к своей жизни, к своему этносу. Но если бы они возвращались к этому, они бы вернулись к идее империи, к идее объединения народов, к идее религии, к идее нашего духовного и нравственного могущества, которое распространялось на полмира в эпохе, высшей эпохи нашей национальной истории. Но это ничего общего с идеей агрессии, причем агрессии большинство на меньшинство против представителей, например, кавказских народов России, самое дикое, на самом деле, не только ближнего зарубежья, но и кавказских народов России, то есть наших братьев, россиян, просто абсолютно граждан, таких же русских и солидарных с нашей русской историей и с нашей русской культурой, вот это, конечно, настоящее преступление, и карать надо за это самым жестким образом, тем более, когда при этом прославляется Гитлер, практика национал-социалистической для социализма, в том числе, которые вели кровавую войну против нашего народа, уничтожали славян за их этническую принадлежность. И вот встать на такую, на сторону наших экзистенциальных исторических врагов – Это русский человек просто не может. Поэтому, на самом деле, и вот эти, так не случайно, один Марцинкевич, другой Рыно, какие-то странные даже вот имена и внешность, и фамилии у этих персонажей, которые претендуют, лидеров скинхедов претендуют на то, чтобы выражать интересы русской молодежи. Это абсолютно преступные, чуждые нам элементы, и их пропаганда, их идей ведет только к ослаблению и удару по нашей России, по нашей родине, по нашему народу. «Русская вещь» Александра Дугина. Вы слушаете программу «Русская вещь». Мы обсуждаем вопросы межнациональной розни, экстремизма, закона об экстремизме. И можно сказать, что экстремизм, конечно, это понятие, которое вызывало очень много критики, поскольку под ним, в общем, в разных случаях понимаются совершенно разные вещи. Я думаю, что это тоже понятно, поскольку в некоторых ситуациях, в некоторых обществах, в некоторых государствах, в некоторые периоды какое-то явление, например, проявление, может быть безобидным или, в общем, может быть приравнено к чудачеству. А в других случаях это не так. Например, вот что касается, например, национальной розни. Представим себе гомогенное какое-нибудь этническое общество, например, Армению. Вот Армения – это редкая постсоветская страна, где практически одни армяне. Там уже почти нет совсем русских, немножко курдов, но страна, нет совсем азербайджанцев. Очень такая, практически там 98% армян проживает. На самом деле в этой стране, собственно говоря, прославление армянского начала, но оно никого не заденет и не затронет. А поскольку, по сути дела, на самом деле один армянин другому армянину не может предъявить, потому что тут недостаточно армянин. То есть это вещь безобидная. Либо в других обществах, где традиции, например, общежития связаны с гражданским самосознанием, и поэтому пропаганда идей национализма либо заведомо обращена к очень незначительным маргинальным классам, которые не могут принести при всем желании никакого вреда государству, либо могут быть легко локализованы с помощью правоохранительных органов, когда от слов те или иные группы переходят к делу. Так вот, там, таким образом, национальная рознь и пропаганда национальной розни тоже в некоторых случаях представляет собой серьезнейшую опасность, а в некоторых случаях, в общем, она просто неприятна или аморальна, но мало ли что у нас в жизни аморального и неприятного. Так вот, в современной России национальная рознь представляет собой настоящую угрозу нашей государственности, нашей державе, нашему обществу и нашей национальной безопасности. Именно в этих условиях, именно сегодня, когда происходит сложное переживание в глубине русского народа относительно возрождения нашей национальной идентичности, мы должны понять, должны научиться ценить нашу русскость, должны ее утвердить и в этом одновременно сделать ее притягательной, сделать ее привлекательной для других народов, но с другой стороны, сохранить и демократические институты, и открытость, и динамику внутреннего развития страны. Как это сочетать? Это требует очень тонкого подхода. И когда нам сразу как обухом по голове вбрасываются такие карикатурные идеи русского псевдонационализма или русского нацизма, который переворачивает все с ног на голову, превращает тонкий процесс возрождения нашей национальной идентичности в некую безобразную, отвратительную для любого русского человека вакханалию насилия. Насилие против кого? Против людей, которые являются гражданами нашей страны и которые в обычном случае, чьи деды, например, и отцы работали на общую державу, сражались за нас, и которые сплошь и рядом сами готовы чувствовать себя подлинными патриотами великой России. Это вот в таком историческом состоянии пропаганда межэтнической розни является преступной. Тем более, что вспомнить Советский Союз, многие, вот, конечно, эти уже новые скинхеды, да и не помнят, что такое Советский Союз, но начиналось все именно так. Российский национализм Ельцина, который говорил, давайте освободимся от республик, в сопровождении республиканского национализма других республик, привел в конечном итоге, что мы потеряли огромное количество русских, огромное количество земель, сузились, и сегодня вынуждены расклёбывать сложнейшие отношения с Украиной, Молдавией или с Грузией, хотя когда-то это была общая наша страна. Национализм – это самая опасная вещь вот в таких исторических переходных периодах. Сегодня нам, по сути дела, скинхеды, представители формата 18, неогитлеристы предлагают точно так же обратиться с Россией. Сейчас, пользуясь, может быть, и реально существующими сложными этническими трениями, они всегда есть в любом обществе, в любой стране, где живут различные этносы, они перемещаются, они не могут сидеть на месте, люди не могут сидеть на месте. Люди куда-то ездят, люди где-то, конечно, ищут там каких-то мест работы или просто живут. И, конечно, возникают трения. И, конечно, сплошь и рядом виноваты все стороны. И местные жители, которые всегда жили на этой территории. Кстати, не только русские, потому что нашу страну населяют различные народы. И представители бурно растущего Северного Кавказа, они приезжают не только на земли, традиционно населенные именно великороссами, но и на другие территории. И там же возникают определенные трения. Это все естественно. Но как только мы отвечаем на эти проблемы русским шовинизмом или таким карикатурным, с криками «Хайль Гитлер» и прочими омерзительными выкриками, таким русским неонацизмом, мы, по большому счету, просто наносим колоссальный удар по болезненному месту нашей государственности. Наши враги, наши конкуренты, те, которые хотели бы ослабить Россию любой ценой, это прекрасно видят, прекрасно понимают, что либеральные идеи не проходят в России, что таким образом внешнего управления не ввести в нашей стране, тем более мы сейчас приходим в себя. И остается последний аргумент, последний запретный прием – это разжечь в многонациональной стране на сложном переходном периоде межэтническую рознь. Вот этому и служат сознательно или бессознательно, я думаю, часть сознательно, часть несознательно, так называемые русские неонацисты. Они тем самым выступают против своего народа и должны быть заклеймены позором в нашем самосознании и осуждены юридически. Русские не обижаются, когда от них звереют, потому что они великаны. Вы слушаете программу «Русская вещь». Я Александр Дугин. Звоните, пожалуйста, нам по телефону 742-9042, 742-9042 и по телефону 956-1741. Скажите, как вы относитесь к этой проблеме, политического экстремизма, национальной розни в нашем обществе. Сталкивались ли вы с этим? Ваше отношение к этому? Сейчас вот у нас сразу же есть звонок. Екатерина, пожалуйста, вы в эфире. Да, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вы вот сказали, что скинхеды выглядят совершенно не по-русски. А вот как, по вашему мнению, должен выглядеть и вести себя вот русский националист? Благодарю вас. Но, в принципе, человек, который любит свою историю, свои корни, на самом деле, если он хочет воссоздать русскую внешность, русский вид, то, во-первых, безусловно, для русского человека всегда была характерна борода. На самом деле, когда Петр стал брить людям бороды, это была национальная катастрофа. Вырывалось сакральное отношение к мужскому началу. Вот мужчина до петровских времен, который был без бороды, это казалось как бы практически как без штанов. На самом деле, вот ношение бороды – это был признак традиционный, корневой, такой глубинный, архаический признак русского человека. И это, в этом свидетельствовал я его религиозным верности, поскольку, в общем, за бритье бороды в старых русских церковных книгах, в общем, людей ждала самая страшная кара. И наоборот, если люди, например, особенно у староверов это поверье сохранилось, что если люди не бреют бороду в течение всей жизни, а живут, ну, в общем, кое-как, ангелы могут его за бороду из ада вытащить. А так не за что будет тащить, и человек будет со своей поступки, если ничего другого, кроме бороды, не сделал, естественно, и бороду еще сбрил, он отрезал себе самый последнюю связь со спасением. Кроме того, конечно, русские люди носили традиционные пояски, это очень важно, и рубаху на выпуск. Вот идея тоже, кстати, конечно, там менее была жесткая, чем с бритьем бороды или даже усов, но были тоже определенные ожидали угрозы и доказания тем людям, которые не носят, заправляют рубаху в брюки или, например, забывают одеть поясок. Также совершенно недопустимо ношение галстука для русского человека, вот если говорить об архаическом таком русскости, о русскости исконной, русскости корневой, фундаментальной, конечно, недопустимо ношение галстука, которое называлось в народе иудиной удавкой, и считалось, что любой узел на шее – это фактически преступление против христианского благочестия и христианского благолепия, и подражание смертному врагу всех христиан, всех православных иуди. Ну и много других нюансов. Потом русский человек, безусловно, должен знать веру своих предков, он должен быть либо православным, либо интересоваться этим, должен знать свои песни, свои обычаи, свои обряды, свой язык. Вот к этому никакого отношения скинхеды не имеют. Тут у нас другой звонок. Сергей на проводе, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый день. У меня к вам вопрос. Никто не собирается защищать скинхедов. Это понятно, это ряженое, и тут, как говорится, вопроса нет. Вопрос в другом. Вот 29 числа июня двое молодых калмыков в Москве убили бутылкой русского студента, отобрали у него этот самый мобильник. Слава богу, парень в полуживом состоянии попал в милицию, рассказал, вот тут же умер на руках у милиции, и этих двоих идиотов поймали. Так вот, об этом эпизоде достаточно подробно рассказал третий канал телевидения. Больше ни один канал об этом эпизоде не упоминал. Благодарю вас, Сергей. Вот секунду. Да? Меня и беспокоит, и многих беспокоит тот факт, что когда нападают на русских, молчат. Когда нападают на кого-то других, сразу поднимается бешеный вой. Например, недавно, вы знаете, арестовали эту машину, схватили, ну, нашли машину, которая должна была произвести террористический акт в Москве в День Победы. Так такого шума не было, как против той провокации, а я думаю, это была организованная провокация на Манежке и на Славянской площади, и раздутый вокруг него скандал. Так что... Благодарю вас, Сергей. Да. Значит, давайте просто разберем эту ситуацию. На самом деле, когда два человека, просто вот два человека нападают на другого, или там на какого-то, два человека X, и бьют его по голове, например, бутылкой или там, не знаю, ножом, да, и грабят, и этот человек умирает, это преступление против жизни людей, это абсолютно безобразная вещь, но, смотрите, обратите внимание, это действия людей против человека. Граждан нашей страны, калмыки, это россияне, такие же, как и русские, против другого гражданина нашей страны. На самом деле, такие истории происходят каждый день, просто каждый день. И жертвами становятся то русские, то не русские. Любой гражданин может стать жертвой такого преступного на себя нападения. И, кстати, этническая принадлежность этих преступников тоже может быть какой угодно. Они могут быть гражданами России, они могут быть калмыками, чеченцами, дагестанцами, русскими, украинцами, белорусами, кем угодно. Вопрос в том, что истории, и, кстати, есть калмыцкие националистические организации такого же скинхедовского толка, только калмыцкие, точно так же, как и в других этносах России. И вот разница между совершением преступлений преступниками, которые действовали так вот с мотивами, просто какими-то, ну, преступными мотивами, они никак не служат, не заслуживают ни, скажем, смягчения, то, что они калмыки, ни усиления, просто это два подонка убили ни в чем не повинного парня, отобрали мобильный телефон, эти подонки, безусловно, будут осуждены, отправятся на зону, и там будут, как бы сказать, исправлять свое, искуплять свое преступление. Мы говорим о преступных идеях, на самом деле, а не в том, что кто становится жертвами тех или иных инцидентов. Вот если бы калмыки призывали, условно, вот калмыки призывали уничтожать русских, бить русских, потом нашли русского и вот убили, это дело было бы переквалифицировано из просто уголовного преступления убийства в политический экстремизм с отягчающими последствиями. Но это надо доказать. Если, кстати, эти два калмыка, о которых вы говорите, оказались бы членами какой-нибудь националистической калмыкской сепаратистской организации, я думаю, как были членами многих, многие, вернее, преступники были членами чеченских в свое время, во время особенно конфликта, националистических организаций, которые ставили перед собой программные политические цели, тогда, конечно, это усугубляло их преступление. В данном случае это просто преступное деяние граждан против другого гражданина. Если бы там была вот эта подоплека политического экстремизма и разжигания национальной розни, то, безусловно, об этом деле говорили бы гораздо больше. Что же касается того, кому выгодно устраивать эти провокации, мы сейчас через секунду поговорим. Дело в том, что на самом деле, кому это точно не нужно, это тем людям, которые хотят укрепить страну, построить сильную, мощную державу, создать гармоничное, естественно развивающееся такое вот общество, современное, одновременно солидарное с друг с другом, справедливое, доброе общество, общество, русское общество. Вот те, кто хотели бы сделать, добиться этих целей, безусловно, им это невыгодно. Я думаю, что это абсолютно невыгодно власти, нашей власти, которая сейчас делает все возможное, ну, как она, как понимает, как может, как у нее получается, для того, чтобы действительно поднять Россию с колен, куда она упала в 90-е годы после этой череды, как и неудач, так и преступлений нашего руководства. И я думаю, что не то, что не только руководство, но само общество наше в этот момент находилось в таком помутнении, что действовало просто в состоянии аффекта. Это вот 90-е годы, это было настолько чудовищное время, когда ничего хорошего не было. Знаете, вот в разных, конечно, может, в личной жизни людей проходили там свадьбы, какие-то встречи, влюбленности или какие-то, кто-то занимался творчеством, искусством, все это понятно, но в обществе в целом российском в 90-е годы царили настолько антироссийские, настолько антинормальные, антинародные настроения и тенденции, в том числе и власти, может быть, в первую очередь власти, что, конечно, тогда очень много было дров навалено. Постепенно же мы как-то из этого выбираемся, и вот сегодняшние власти абсолютно невыгодно разжигать межнациональные настроения. Поэтому те люди, которые их разжигают, я уже говорил о национал-оранжистах, я говорил о западных сетях, я говорил о тех людях, которые хотят ввести в России внешнее управление и понимают, что либеральная идеология для этого больше не пригодна. Мы ее отбросили вместе с этими проклятыми 90-ми. Вот как наш народ исторг из себя, вот даже память, по-моему, о Горбачеве и Ельцине, люди даже не хотят об этих тяжелых временах, как о каком-то, знаете, постыдном совершенном поступке в пьяном состоянии, не хотят вспоминать, кто это были. Это были действительно чудовища. И то, что мы их как-то их терпели, то, что мы с ними считали, что мы их выбирали, за них голосовали, это какой-то несмываемый позор, на самом деле. Сегодня власть совсем другая. Она мыслит по-другому, смотрит в другом направлении. И, конечно, для того, чтобы нанести по ней удар, это либеральных идей, призыв вернуться в 90-е с Касьяновым, там, Каспаровым, конечно, это абсолютно не действует. И тогда наши противники выбирают эту националистическую тему, которая затрагивает многих людей, которая болезненна, поскольку в этой сфере у нас существует очень много неопределенности, очень много нерешенных вопросов. Мы русские, давайте вот все подумаем над этой вещью. Мы русский этнос-то имперский. Мы, конечно, народ, конечно, у нас свой язык, своя культура, но у нас еще есть, и самое главное, у нас есть миссия вести нас самих и наши народы к новой, абсолютно отдельной от других цивилизаций, восточной и западной, к новой идее, к истине, к русской вере, к русской правде, к русской истине. И без этого мы, как народ, несостоятельны. У нас эта идея, национальная идея, разные версии проходила. Имперскую версию, православную версию, потом советскую версию. И сейчас мы временно остались без этой национальной идеи. Это совсем на немножко. Опять мы к ней подходим, и вот-вот мы ее заново обретем. И в этот сложный момент, самое главное, что вот может этому повредить, это попытка резко занизить этот уровень национальной идеи, вернуть нас к какому-то племенному трибализму, к республике Грузь, как предлагают многие неонацистские современные идеологи. То ли они не понимают, что они творят, тогда они просто дебилы, то ли они действуют так по заказу, тогда они враги, и против них, на мой взгляд, и следует в первую очередь применить закон по недопущению разжигания политического экстремизма. Но это касается не только русских. Русских, в первую очередь, потому что нас больше, и для нас вот занижение нашей национальной идеи опасно просто в историческом масштабе. Это мы сами себе хуже сделаем. Но никто не оправдывает ни в коем мере тех представителей других этносов, которые живут в России, или тем более за ее пределом, которые посмеют предложить аналогичные политические идеи с тем, что русских надо убивать или притеснять, или надо осуществлять насилие, например, по отношению к какому-то другому народу. Это недопустимо абсолютно так же и должно караться вот этим, по этому закону об экстремизме, не менее жестко. Хотя, опять же, хочу сказать, это явление, ну, в Чечне мы с этим столкнулись, и сколько мы крови-то отдали и невинных людей за это, за то, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло. Мы уже знаем, что это такое, знаем, как с этим бороться. И сейчас, понимая, что все народы, которые, может быть, и хотели бы восстать против нашей государственности, никто больше этого не посмеет сделать после чеченских событий, теперь наши противники прибегают к другому методу. Они поднимают национализм уже со стороны русских и, пользуясь реальными проблемами, накачивают это чувство, играя на раздражении, на нашей усталости цивилизационной, исторической. Это недопустимо, понимаете? Мы все, я думаю, что многие, кто нас слышит, имеют и родственников, и друзей, детей, которым особенно легко стать жертвами этой ложной, пропаганды ложного национализма, криминального национализма, по сути дела, вот этого неонацизма, как антирусского национализма, совершенно губительного для нашего народа, абсолютно неестественного для нашей национальной истории. И тут мы должны сделать все возможное, чтобы вот это здоровое зерно, которое лежит в основе национального чувства, оно не превратилось в ту чудовищную пародию, в свою собственную противоположность, и по большому счету из патриотического чувства не выросло настоящий шпион или гадина, который своими действиями, поступками и словами просто превращает чистую русскую душу, чистую русскую историю в какой-то смрад, в клоаку, скопированную с западных ублюдков, именно с отбросов западного общества. Вот у нас есть еще звонок. Алексей, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я во многом с вами согласен. И вообще сегодняшняя передача вот заставляет вспомнить меня вот статью 39-го года, да, где говорилось о... где предсказывалось все вот события 90-х, и главной угрозой Сталин обозначал вот именно межнациональную рознь. И отсюда вопрос, не кажется ли вам, что вот и сегодня наши противники именно поэтому ведут атаку на Сталина, чтобы вот в том числе иметь возможность безнаказанно ослаблять Россию, в том числе за счет национализма, коррупции и прочих средств и рычагов? Благодарю вас, Алексей. Да, напомню, наш телефон в студии 742-9042. Знаете, ну, о Сталине это очень сложный разговор, совершенно отдельный разговор. Как он относится к русской истории, в какой степени он выражал высоты русской истории. Давайте не будем забывать, что при Сталине наша страна и наш народ достиг такого влияние в мире, которого никогда не достигал. И вот одно уже это говорит о том, что эта фигура сложная. Но не бывает таких чудес и подвигов, совершенных при слабоумных правителях. Слабоумные правители разлагают наше государство. Они, как вот, например, князь Шуйский, позвавший шведов в смутное время, или там Берон, который при Елизавете практически поставил великую страну, превратил Петровскую в нечто ужасное, или там Керенский, который просто погулял и сбежал, или Горбачев, Ельцин, просто говорить не могу эти имена, кроме как с проклятием, по-моему, русский человек произнести не может, потому что и Сталин на этом фоне, да, он злодей, да, мы на самом деле ужасаемся от того, что он сделал с нами и с народами, но он выстроил великое государство, он создал гигантскую империю, он фактически вывел нас на небывалые исторические рубежи, как, кстати, Иван Грозный. И я думаю, конечно, все история расставит на свои места, но... История помнит великое, оно часто забывает и даже прощает преступления и жестокости, но она не прощает предательства. Те люди, которые, пусть даже не слишком большой ценой, страшной ценой, не дай бог нам было бы оказаться с вами под жерновами сталинских репрессий или в эпоху чистки опричнины, но это можно простить. И это, в принципе, с индивидуальной точки зрения это ужасно, с точки зрения исторической это великолепно. И, конечно, на самом деле, только в рамках национального самосознания и нашего, может быть, даже парадоксального диалектического осмысления русской истории мы должны вообще отваживаться говорить о таких великих и страшных людях, как Иван Грозный или Иосиф Сталин. Это очень непросто. Вы знаете, я хотел бы закончить нашу... сложную сегодня с вами беседу, сложный разговор о том, словами о том, что возрождение национальных чувств русских – это процесс чрезвычайно деликатный. Он требует от нас огромного такта. Русские были всегда магнитом для просторов и народов Евразии, скрепой культур и этносов. И русская империя была не империя-угнетательница, а империя-освободительница. Конечно, у русского народа были и есть враги. Это те, которые хотят лишить нас свободы и самобытности, превратить нас в придаток, ввести внешнее управление. Но одновременно этими врагами являются и те, кто хотят превратить наше национальное возрождение